то же мгновение пиршественный стол исчез, и открылся волшебный тихий сад, сад безмятежного покоя, сад, где пышные буйно растущие деревья, сладострастные цветы и ликующая свежесть вод как бы разносит весть о счастье далеко вокруг. О, какой красивый сад! Где мы? Спросила Метиль. Мы все на том же месте. Изменился лишь твой взгляд на вещи. Ой, глядите, к нам идут! И в самом деле сады начали наполняться ангелоподобными существами, как бы пробудившимися от долгого сна. Занятные блаженства. Они нам все расскажут. А нет, вот эти детские блаженства. Они поют, танцуют, смеются, а говорить еще не умеют. Синей птицы у них, видимо, нет. Да они и торопятся. Видишь, уходят. Им нельзя терять времени. Детство мимолетно. Еще одна группа блаженств, чуть повыше ростом предыдущих, ворвалась в сад. Блаженство, которое командовало этим маленьким отрядом, подошло к Тильтилю и протянуло ему руку. Здравствуй, Тильтиль. Бьюсь об заклад, что ты никого из нас не узнаешь. Но мы – блаженство, живущие в твоем доме. Нас очень много. А к ним уже приближалась и следующая группа. Высокие и прекрасные существа в блистающих одеждах. Великие радости! Как они прекрасны, сказал Тильтиль. Но почему они не смеются? Счастье не в смехе, ответило блаженство. Это великие радости. Среди самых высоких радость созерцать прекрасное. А там, далеко-далеко, в золотых облаках, великая радость – любить. Но ты напрасно тянешься. Ты еще слишком мал, чтобы видеть ее всю. И самая чистая из всех, которые обретаются здесь, неужели ты ее еще не узнал? Тильтиль, это радость материнской любви. Тильтиль, Метиль, позвала детей материнская любовь. Вот неожиданно, придите оба в мои объятия. Вы не узнаете любви вашей матери? Да посмотрите же на меня! Разве это не мои глаза, не мои губы, не мои руки? Да, произнес Тильтиль, ты похожа на маму, только гораздо красивее ее. Это естественно, ведь я же не старею. А из чего соткано твое богатое платье? Из шелка, из серебра или из жемчуга? Нет, оно из поцелуев. Из взглядов, из ласк. Все матери богаты любовью своих детей. Двух матерей ни у кого не бывает. У каждого ребенка есть одна единственная, прекраснее которых нет на свете. Мама. Следующие двери, которые открылись перед детьми, были двери лазурного дворца. Все здесь, все до последней мелочи было сказочно-голубого, волшебно-голубого цвета. «Где мы?» – спросил Тильтиль. «В царстве будущего», – ответила душа света, – «среди еще не родившихся детей». «Смотри», – продолжала душа света, – «отовсюду сбегаются дети, маленькие живущие существа». «Идите смотреть на маленькие живущие существа!» – кричали дети. «А почему они нас называют маленькими живущими существами?» – спросил Тильтиль. «Потому что сами они еще не живут. Они лишь ждут, когда настанет час их рождения. Когда отцы и матери у нас на земле желают иметь детей, вон те большие двери, что направо, отворяются». И малыши спускаются на землю. «Здравствуй, Тильтиль!» – воскликнул один из детей. «Да вот тебе раз! Ой, да почему он знает, как меня зовут?» Ребенок крепко поцеловал Тильтиль и Метиль и сказал: «Ничего нет удивительного, ведь я твой будущий брат! А ты что, хочешь прийти к нам?» «Ну, конечно, на будущий год, вербное воскресенье! И не дразни меня, пока я буду маленький. И скажи отцу, чтобы он починил колыбельку». Внезапно по зале стал распространяться долгий, сильный, хрустально чистый звон. «Что это?» «Это время. Сейчас оно отворит двери. Занимается заря. Час, когда дети, которым предстоит родиться сегодня, спускаются на землю. Время. Высокий бородатый старик с косой и песочными часами произнес: «Те, чей пробил час, готовы? Ну, по одному. Ай, вот всегда вас больше, чем нужно. Опять та же история. Ну, твоя очередь еще не пришла. Приходи завтра. А ты приходи через 10 лет. Ну как? Все готовы? Все на своих местах? Якорь поднят». Какое-то время еще были слышны удаляющиеся крики детей. «Земля! Вот она! Какая она красивая!» А затем донеслось далекое-далекое пение. А в нем радость, радость скорой встречи. Наступил рассвет. «Ни за что не догадаешься, где мы сейчас», — сказала душа света Тильтилю. «Конечно нет, я ж тут никогда не был». «Мы вышли отсюда вечером, ровно год тому назад, день в день». «Да-да. Это уютный домик твоих родителей». «Значит, мама с папой здесь! Я хочу скорее к маме!» «Погоди, калитка откроется не раньше, чем настанет время». «Время чего? И долго ли еще ждать? Что с тобой, душа света? Ты не рада, что вернулась домой?» «Нет, что ты, мой мальчик. Просто я загрустила от того, что мне скоро придется с вами расстаться. Скоро придет фея и спросит, нашел ли ты синюю птицу». «Да ведь у меня же нет синей птицы», — возразил Тильтиль. «Фея на меня рассердится. Что она скажет?» «Мы сделали все, что от нас зависело. Синяя птица или вовсе не существует. или меняет окраску, как только ее сажают в клетку. В этот момент из-за угла вылетела взъерошенная и растрепанная кошка. Она вопила истошным голосом, а по пятам за ней гнался пес, щедро угощая ее тумаками и пинками. «Как тебе несовестно!» — сказала душа Света строго. «Нашел время затевать ссоры. Нам и без того не весело. Настал час разлуки с нашими милыми детьми». «Час разлуки с детьми!» — эхом повторил сразу присмиревший пес. «Да». Мы снова погрузимся в молчание. Мы уже не сможем говорить с детьми. Никогда. Пес бросился к детям и стал осыпать их порывистыми, бурными ласками. Повторял он, не хочу. Ты теперь будешь меня понимать, мое маленькое божество. Да, да, да. И я теперь всегда, всегда буду тебя слушаться. А ты, Телета, обратилась Метель к кошке, тебе нечего нам сказать? Кошка ответила холодно и загадочно. Я люблю вас обоих ровно настолько, насколько вы этого заслуживаете. А теперь позвольте и мне, детки, поцеловать вас в последний раз, сказала душа Света. Тильтиль и Метиль вцепились в нее. Нет, нет, нет, душа Света, не уходи, останься с нами. Свет, не уходи! Увы, это не в моей власти. Я должна расстаться с вами. Но помните, я говорю с вами в каждом скользящем лунном луче, в каждой ласково глядящей на вас звездочке, в каждой занимающейся заре, в каждой зажженной лампе, в каждом вашем чистом и ясном помысле. Час нашей разлуки пробил. Прощайте. Калитка отворяется. Входите.